Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 27 июля, вторник, 4 часа 23 минуты. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Может. Может. Ты допустила слишком много ошибок в игре с ним. Любомир, мальчишка, вырос и смог разрушить оковы заточения. Значит, он уже настолько силен, чтобы начать войну против всех. Самые страшные предсказания могут сбыться. Что же делать? Королева Всеслава судорожно сжала виски руками и отчаянно замотала головой. Казалось, еще чуть-чуть, и из ее глаз хлынут слезы. Новость оглушила обычно хладнокровную и выдержанную красавицу. Она вспомнила то, что произошло, как ей казалось, совсем недавно. Вестник умер. Вестник по имени Любомир. Единственный мужчина из нашего дома «Людь», который был бы способен возродить Зеленый дом и подчинить нам другие магические кланы. Но он умер отроком, так и не успев обучиться всем премудростям волшебного искусства, не набрав силы и знания для того, чтобы править. Впервые за многие годы молодая королева была одета в траур. Тонкое черное платье подчеркивало бледность лица и потухший взгляд огромных ярко-зеленых глаз. Прекрасные волосы, собранные в простой узел, были покрыты легким черным платком, и исходящий от них аромат жасмина был почти неощутим. Из драгоценностей королева предпочла одно лишь изящное кольцо с изумрудом, подаренное бароном Мечиславом, ее любовником. Тело вестника здесь. И вы, могущественная жрица Зеленого дома, сможете убедиться в том, что его смерть наступила от естественных причин. Никто из вас не сможет обвинить меня в его смерти. Высокие окна были плотно занавешены тяжелыми темно-зелеными шторами, золотые бра на обитых шелком стенах не горели, и в помещении царил траурный полумрак. Тело вестника покоилось в резном ковчеге, установленном в центре комнаты. Длинные белые волосы мальчика были аккуратно зачесаны назад, оставляя открытым высокий чистый лоб, перехваченный золотым обручем. Мощь колодца дождей сожгла его. Нам казалось, что его сердце могло выпить весь колодец, источник нашей магической силы. Но мы ошиблись. Он слишком усердствовал в учении. Мирослава, ты самая опытная, подойди к вестнику и убедись, что он не убит и не отравлен. Я держу руку умершего Любомира, великого вестника.